«А что, если, допустим, напишу общий экзамен, затем пробегусь по полю? Бегать мне не привыкать. Отец, прошедший с армией короля Кромунда чуть ли не весь изученный мир, обучал меня воинскому делу. Говорил, что если уж сына не послали ему боги, придется довольствоваться девочкой». «Что за книга?» — миролюбиво поинтересовалась рыжеволосая девушка, стоящая за мной в очереди в деканат. Уставилась на потертый переплет, хорошо хоть пальцем не потыкала. «Дядя мой», — ответила ей, — странствовал по миру, записывал, что видел и о чем думал. «Трис Мергольд», — девушка протянула руку. «Ты зачем ее принесла на экзамены?» «Меня Лайны зовут», — вздохнула в ответ. «Лайны Вайрис». Ее пожатие было крепким, здоровым. «С ней мне как-то спокойней». Не говорит же, что не доверяла горничным на купеческом подворье. «Я-то думала, святые писания, а так...» Девушка пожала плечами, своим видом показывая, что к груди я прижимаю сущую безделицу. «Знаешь, из-за нее тебя прозвали святошей». «Мне все равно». «Понимаю», — улыбнулась девушка, уставилась на группу красоток, которые всем скопом собирались на факультет светлой магии. «Курицы с небольшим магическим даром», — поморщилась она. «Невесты из Академии Хольберга пользуются спросом у боевых магов. А где легче всего поймать боевого мага? Конечно же, в месте, где их больше всего. У них здесь», — она склонилась ко мне с хитрым выражением на лице, — «гнездо». Выглядела Трис нормальной, не в пример манерным девушкам с золотыми поясами. Рыжеволосая, с россыпью веснушек на улыбающемся лице, курносым носиком и полноватыми губами, она казалась источником жизни, который бил ключом, не давая девушке устоять на месте. Одета просто, зеленое платье со шнуровкой на боку, под ним белый лен нательной камизы, короткий жакет с искусной вышивкой, зеленая лента в волосах. «Ты откуда такая?» – спросила она, оглядев меня снизу доверху. «Из волчьего дола». Я замерла под ее взглядом. Казалось, она просветила меня насквозь. От простеньких сапожек, чьи носки выглядывали из-под длинного светло-коричневого платья, перешитого из одежды магини Сивисы, до шали, которую я накинула на плечи. Уставилась на мою косу, длинную до пояса, с вечно выбивающимися льняными прядями. Затем перевела взгляд на лицо. Смотреть-то особо не на что. Может, только глаза необычные, светло-серые, подчеркнутые длинными ресницами. Моя наставница говорила, что такой цвет редок среди обитателей южной провинции. К тому же светлая кожа делала меня похожей на северянку. Но я сомневалась в ее правоте. Народу-то в Кемире перемешалось, будь здоров. «А я из Теоки», — произнесла Трис, как «следующее», — возвестил очередной претендент, вываливаясь из дверей деканата. Очередь шевельнулась. До нас с Трис, правда, еще было далеко, но народ опять пришел в движение, потому что со стороны лестницы появились два секретаря и приказали податься назад, чтобы пропустить магистров. «Пойдем-ка мы вперед!» Трис схватила меня за руку, потащила за собой, расталкивая будущих адептов. Кому-то въехала острым локотком в бок, и черноволосый паренек окинул нас недовольным взглядом. «Эй, осторожнее! Смотрите, куда прете!» «Заткнись», — посоветовала ему Трис, — «а то прокляну». «А ты можешь?» — недоверчиво спросила у нее. Она была светлой, от рыжеволосой макушки до остроносых сапожек, выглядывающих из-под подола ее платья. «Нет», — девушка хмыкнула в ответ, — «но он-то не знает. Зато мы с тобой на магистров посмотрим». Это были они. Первым шествовал архимаг Тангрих, маленького роста, седовласый старичок в зеленой мантии. Шел он, вернее, семенил, рядом с высоким мужчиной, чья фигура и выправка выдавала военного. Мне ли не знать? Если ректор походил на гнома, читала про таких в сказках, его лицо почти полностью заросло волосами, да так, что, казалось, борода переходила в кустистые, нависающие на глаза брови, а из зарослей волос проглядывал нос крючком, внимательные черные глаза и сухие старческие губы, то второй... «Кто это?» — шепнула я Трис, которая успела сообщить, что знает всех и вся в академии. У нее здесь два брата выучились, и еще один на третьем курсе. «Не из магистров», — сказала мне на ухо девушка. «Наверное, Арлорд. Птица высокого полета. Думаю, из столицы. У нас такие не живут». «Арлорды. Я слышала про них от отца и магини Севисы, тогда как дядя Никлас странствовал задолго до их появления на земле Кемира. Кажется, они появились полвека назад из другого мира и были не совсем людьми. Я уставилась на высокого смуглого мужчину, который с безразличным видом проходил мимо поступающих. Под его взглядом захотелось замереть и вытянуться». «Будущие боевые маги», — услышала голос ректора. «Гордость Хольберга!» Трис подмигнула мне, затем покосилась на полного парнишку, чей внушительный живот был перетянут поясом с серебряной пряжкой. Арлорд мазнул взглядом черных глаз по толпе, не обратив на будущую гордость внимания. На мне тоже не задержался. Да и что на меня смотреть? А вот на него, коротко стриженного, в отличие от носивших длинные волосы магов, одетого в темные удобные одежды, но покрой и ткань их выдавали дороговизну, с красивым, но строгим лицом, твердая линия губ, уверенный профиль. На него можно было смотреть долго. Но тут... «Посмотри!» — раздался восторженный голос Трис, и локтем получила уже я. Послушно повернулась, но только после того, как архимаг с Арлордом скрылись в дверях кабинета директора. «Декан драконьего факультета!» — восхищенно прошептала Трис. «Магистр Чаровас! Какой же он! Он такой!» — выдохнула восхищенно девушка. И я посмотрела на молодого высоченного красавца с длинными до плеч выгоревшими на солнце волосами. Он был синеглаз, улыбчив, белозуб, смуглолиц и... Видимо, знал о сокрушительном впечатлении, которое производил на адепток, потому что на его губах застыла легкая снисходительная улыбка. Со всех сторон неслись восторженные вздохи и охи. Девушка, стоящая напротив, побледнела, видимо, от восторга, и я испугалась, что она упадет в обморок. К красавцам я относилась настороженно. Помню, 2 года назад магиня Севиса, ругая, на чем свет стоит, распущенные нравы и слабость женщин к смазливым мужчинам, таскала меня принимать роды. Младенцев в ту весну появилось много. Горластые, вихрастые, смуглолицые. Как раз через 9 месяцев после того, как волчий дол посетили бродячие музыканты. Один из них, игравший на ребеке и флейте, был до того красив, что мое 15-летнее сердце дрогнуло. Ненадолго. Ровно до момента, когда он ушел танцевать со вдовой пасечника, а потом целовал ее в кустах бузины. Зато через 8-9 месяцев, когда в волчьем доле появились несколько черноволосых смуглолицых малышей, я решила, что не буду растрачивать себя по мелочам. Если уж влюблюсь, то навсегда и в правильного человека».